16 октября. 6:00. Подъем. Вылетаю из каюты, а Новицкий, который обычно встает в 6-6:30, уже висит около этой ложки. «Ты почему так рано проснулся?» — спрашиваю. Олег. «Ну, ждем Тому». Я. «Так он же прилетит, заберет ее сам». Олег. «Нет, мы дождемся его и отдадим». Я улыбаюсь. Мне приятно, что Олег меня так опекает. Значит, я уже своя. Конечно, своя. Мы по-настоящему приросли друг к другу в этом маленьком пространстве. Модуль СМ — это как маленький узкий коридор в советской хрущевке, может быть, чуть-чуть пошире. Здесь находится стол, питьевая вода, тут же туалет, тут же 2 тренажера, велосипед и беговая дорожка. Все ежедневно находятся в одном и том же пространстве. Кто-то за столом, кто-то в каюте, кто-то на тренажере, кто-то в туалете. Если командирская каюта по размеру как шкаф, то туалет — это тумбочка. И в нем не дверь, как в каюте, а такие, назовем их, кожаные жалюзи. И успокоиться, сосредоточиться не так просто, но это необходимо. Чтобы сходить в туалет на МКС, нужно выполнить целый алгоритм действий в определенной последовательности. Нажать, отжать, включить, дождаться, пока лампочка погаснет, снять крышку, только потом включить пылесос. Нужно быть очень внимательным и сконцентрированным там, где мы обычно на земле расслабляемся. В таких условиях важно не быть стеснительной. На МКС нет мужчин, нет женщин. Есть просто люди и их естественные потребности. И стеснения не было. На самом деле сближает не только опасность полета, но и бытовые нюансы. В какой-то из дней я поняла, что мы все сходили в туалет в один и тот же пылесос. И я подумала, что это даже более интимно, чем заниматься сексом. Это такая степень сближения, ближе которой некуда. Возможно, даже муж с женой не знают друг друга так близко. Возникают очень родственные ощущения. Здесь, на МКС, тебе могут задать вопросы, которые ты не очень привык слышать на земле. Это тоже сближает. Я уже рассказывала о страшных историях, которые случаются в космосе, их очень много. Одна из них такая. Когда прилетаешь на станцию, нужно выпить воды и обязательно сходить пописать. На Земле это происходит само собой, а в космосе органы работают по-другому, и за этим нужно обязательно следить, иначе моча кристаллизуется и может случиться воспаление почек. Если ты не сходил в туалет день, ночь, еще день, это значит, что тебе засунут трубочку в мочеточник, чтобы ты смог пописать. Поэтому первые сутки Антон Николаевич настойчиво меня спрашивал, пописала я или нет. Вряд ли кто-то из моих коллег или друзей когда-либо у меня об этом спрашивал. Здесь очень своеобразное, внимательное отношение друг к другу. Конечно, после такого ты относишься к людям, с которыми был на корабле, как к родственникам. Теперь я понимаю, почему полеты в космос вызывают безумную зависимость. В предпоследнюю ночь я так плакала у себя в каюте. Мне было так горько, что мы расстаемся, что заканчивается этот период невероятного товарищества. Хотя дружбу мы все равно сохранили и пытаемся сохранять дальше. Я смотрю сейчас на Клима и понимаю, это мой родной человек. И не потому, что он режиссер, а я актриса. То, что мы пережили, все равно не рассказать, не передать те эмоции, мысли, которые родились в некоторый момент. Я плакала после того, как мы слетали в купол последний раз. У нас с Климом тогда был абсолютный детский восторг. Мы уже знали, что все сняли, что все уже сделано. Осталось только спуститься живыми и здоровыми. Мы были такие счастливые в этом куполе. Летали, кувыркались, фотографировались. Никак не могли оттуда улететь. Смотрели на наши корабли, Титов, на котором мы поднимались, корабль Антона, Гагарин, на котором будем спускаться, корабль Олега. Смотрели, смотрели, насмотреться не могли. И у меня промелькнула странная мысль. Наверное, после такого счастья будет какое-то страшное горе. Когда ты так абсолютно счастлив, я подумала, неужели мы все-таки погибнем? Мне казалось, не бывает, чтобы так повезло, словно как перед горем каким-то. Катерина в «Грозе» говорит, это же как перед бедой какой-нибудь. Такое странное, навязчивое ощущение. Я даже подумала. Наверное, надо на всякий случай приготовиться. Клим говорит, что не думал об этом. А я думала. Зато материал уже есть. Даже когда я разговаривала перед спуском с детьми, у меня мелькала мысль. Наверное, это все. И у Зорина в «Варшавской мелодии» есть такая фраза. «Страшно от подступающего к горлу счастья». В крайний вечер перед спуском мы впятером полетели в гермоадаптер МЛМа. Повисли там. Я включила песню «Ракеты на Марс» группы «Underwood». А потом Петя слетал за своим компьютером, и мы слушали музыку еще. Мы так много всего обсуждали все эти дни. Разговаривали. А тут просто смотрели на Землю в этот огромный иллюминатор. Молчали. И слушали музыку.